Рассказы Григория. Водская земля встретила ушкуйников ласковыми лучами восходящего солнца, веселым гомоном птах, свежим духом просыпающегося леса. Под порывом теплого ветра, уходящее вдаль зеркало реки, дробилось на множество осколков, и они весело покачивались, пуская блики на прибрежные кусты и береговые обрывы. Разгорелось и вовсю полыхало благодатное красное лето. Посредине серебряной реки шла вниз по течению стремительная и грозная ушкуйная дружина. Тугие крупы ушкуев легко скользили по водной глади, поскрипывали деревянные ребра, обтянутые медвежьими добычьими шкурами, негромко, в потайку, покрикивали веселые кормщики, враз вздымались и падали длинные весла, вырывая у реки сверкающее ожерелье брызг. Врезанные ушкуями воды тихо расходились к берегам протяжными бороздами, и концы их с влажным шорохом катились по прибрежным пескам, пенились в кустах и корягах, пугая сонных налимов и шуструю рыбью мелочь. По совету Григория Святобор решил подкараулить булгар на острове, который полонянник, со слов вотов, называл «зеленым». Всю ночь работали веслами и в самую сутемень достигли устья Водской реки и благополучно, не поднимая шума, миновали спящее селение, которым, по словам Григория, правил молодой вождь Келей. Добравшись до булгарской крепости, без единого звука сплавились мимо. Не страшна была крепость, но ее обитатели могли предупредить идущих сверху булгар и отбить у тех вагульское серебро. Стало бы гораздо труднее. Ниже по течению в устье, впадающей слева речки, оставили доглядчиков следить за крепостью. И вот теперь Святобор нетерпеливо поглядывал вперед. Солнце разгорается, новый день начинается, пора схорониться в укромном месте. «Ну, где он, твой зеленый остров?» — спросил, не выдержав. «Скоро, воевода-батюшка», — отвечал Григорий. Последний поворот остался. Бывал я в Аткаре еще до полона, возил серпы да топоры на продажу. Да вон, речка слева впадает, сразу после нее поворот, а там рядышком. За поворотом обнаружился уютный плес, окаймленный высоким красным обрывом, а противоположный низменный берег курчавился буйными зарослями ивняка. Ниже по течению и впрямь виден был заросший кустами кусок суши, отделенный от правого берега нешироким рукавом серебряной реки. Высадившись на острове, втащили на бережок и спрятали в кустах ушкуи. Островок был невелик, все туда не вошли, и часть дружины схоронилась в зарослях лугового берега. После немудреного завтрака легли отдыхать, ждать булгар. «Быкодер сказал ночью, — негромко завел воевода, — что ты на вятшую реку собирался. Дошел ли?» «Дошел, воевода, батюшка», — со вздохом отвечал Григорий, и Святобор почувствовал, как тревожно и сладко замерло сердце. «Какая она?» — спросил тихо, с трудом сдерживая волнение души. «Река немалая. Сам видишь, — отвечал Григорий, не замечая, как удивленно и чуть разочарованно дрогнули брови Святобора. Места дивные, обильные, богом не обойденные. Да только скажу я тебе, воевода-батюшка, что царствие Божье не на берегах далеких, не в угодьях богатых. Оно в душе человеческой, и коли есть, то везде человек живет да радуется, а коли нет, хоть всю землю насквозь пройди, все проку не будет. «У всякого о том свое понятие», — уклончиво отвечал Святобор. «Есть то царствие или нет, его мне неведомо. И невелик толк спорить о неведомом да незнаемом. Ты лучше о вядшей реке расскажи». Григорий, подумав, согласно кивнул. «Был я с жонкой своей, да с нами еще несколько справных мужиков. От Гледенской крепостицы двинулись мы на восхожую сторону и вышли в верховье неизвестной речки. Места там пустынные, чаще непролазные, пришлось вязать плоты и спускаться плавом. Так добрались до большой реки и поплыли вниз по течению. Имени той реки мы не знали, но очень она нам поглянулась. Через несколько дней увидели на правом берегу дивный холм, у коего решили остановиться. Глядь, а на том холме люди живут, дымок, вишь ты, колечками завивается. Подкрались, прислушались, а там по-нашему говорят, по-русски. Не стали мы дальше таиться, вышли, поклонились». Приняли нас хорошо, и решили мы остаться. Жили там несколько стариков, да непростые старики-то оказались. Ты, воевода-батюшка, слушай, да дивись, как мы тогда подивились. Много лет назад в Новгороде случилось встань. Великая в черных людях, что для новгородского мира не в диковинку, но на тот раз через край много пролилось крови на Волховском мосту, дворов богатых пограбили несчитано, господы погибли немерено. С великими трудами ваташка мужей лучших, мужей вядших, новгородских, вырвалась из города и схоронилась в лесах, что пролегли от Новгорода на восхожую сторону, встреч солнцу. Сколько они плутали, неведомо, но вышли на ту реку и поселились на том дивном холме. Все потеряли — власть, богатство, осталось только имя гордое — мужи вядшие. Это имя и дали реке, их приютившей. Слышал я эту притчу, не удержался Святобор. «Вот-вот!» — обрадовался Григорий и продолжил свой рассказ. «Поначалу жили тихо, неприметно, приноравливались. Потом уж ходили с миром в водские селения, что ниже по реке, просили жёнок себе. Как без сплавной жонки в хозяйстве? Гордость гордостью, но и жить как-то надо. Вот и жёнок дали, и опять хорошо». Так и жили на холме своем над вядшей рекой. А старики, которые нас приветили, это уж внуки тех первых-то. Они, старики, рассказали, что незадолго до нашего появления пришли сухим путем на конях чудины из деревни Лодза с водской вишты реки. Год был неурожайным, а дань платить надо. Подкарский князь требует, а его булгары теребят. Вот и задумали чудины рабами откупиться. Пришли напрямки, ночью через реку, переправились, утром напали на сонных. Убыло народу на холме. Вот почему старики так нам обрадовались. Ну, стали мы жить. Чудины, вишь ты, кузнеца увели. Пришлось мне пробовать. С Божьей помощью, да своим разумением, освоил я это дело. Жизнь-то, воевода-батюшка, научит сухарики грызть. Не год, не два горна раздувал, молотом махал. И очень уж по душе было мне это рукомесло. Да и как без кузнеца в деревне? Худо, воевода-батюшка. Так я в кузне своей мудрил, бывало, ночь напролет, до самой зорьки утрешней. Жонка моя на шаг от меня не отступает, то мех качает, то золу выгребает, да мало ли. Вот и в прошлом годе так-то было, работали ночью, и случись ей во двор выйти. Слышу, крикнула она, и тут же умолкла. Я и подумал про себя, мол, собаку приструнила. Собака у нас была шибко ласковая, все, бывало, на грудь прыгала от радости. Вот так я и подумал, воевода-батюшка. А дело-то совсем другим боком обернулось. Снова налетела чуть болванская, мужиков непокорных до старцев, нецелеможных, посекли, девок, женок с чадами забрали в полон, животишко пограбили, скот угнали. Была деревня, и нету. А я в кузне своей каленым прутом от них отбивался. Да вот, вишь ты, не отбился. Григорий горестно вздохнул. Кузнец им, вишь ты, понадобился, оттого и живым оставили. — Говор ихний разумеешь? — осторожно спросил Святобор. — Да куды ж деваться-то, воевода-батюшка? — отвечал Григорий. — С волками жить по-волчьи выть. Говорят, чудины на водском наречии молятся водским богам. Дозорщик мой, Матан, бывало, целыми днями все что-то толдычил. Поначалу невдомек мне было, а потом приловчился. Год ведь в полоне провел, воевода-батюшка. Год! Да уж и на второй пошло. Оружием богаты здешние люди? — спросил Святобор. В нынешнее время как без оружия? Сабля да лук, нож да копье. Только скажу я тебе, воевода-батюшка, что по железу, супротив нас, вельми слабы чудины, худо понимают железную работу. Оттого, вишь ты, и меня в полон умыкнули, чтобы я наставлял их по этой части. Куды там? Ушибили меня и вином поили. Да разве ж я забуду им гибель жонки моей? Так и сказал вождю ихнему, коню, что, мол, хоть на куски меня режь, не дождешься. Так и не сказал, — вставил слово шустрый якуня. В прежнее время мирным вотам из нижних селений кое-что подсказывал, — признался Григорий, — а этим нет. Так они, окаянные, чего удумали, женить меня решили на девке своей, чтобы, вишь ты, совсем я чудиным стал. — Девка боская была? — степенно спросил кормщик Кряж, мигнув товарищем синим оком. — Девка вполне, девка справная, — обстоятельно отвечал Григорий. — Одно в ней неладно. Вера, вишь ты, не моя, не христианская. На мягкой лежанке, да светец задувший, не все ли тебе едино? — опять спросил Кряж, вызвав смех ушкуйников. Тьфу, ахальники! — в сердцах плюнул Григорий и словно подстегнул воинов. Они захохотали дружно, заливисто, всласть. — Тихо! — поднял руку Святобор. — Говори, Григорий. В деревне Лодза церковь ихняя стоит, на вроде шалаша. Внутри болваны деревянные, коим чудины молятся. Так вот, старик из того шалаша стращал за непокорство на костре спалить, как чурку березовую. А я и согласен. Чем так-то маяться, лучше сразу отдать душу на покаяние. Все едино, голубка моя, давно уж там дожидается. Перекрестившись, Григорий надолго замолчал. Похожие воспоминания больно царапнули его душу. Он вздыхал и отворачивал побелевшее лицо. «Кабы не вы, — вновь заговорил он, — гореть бы мне на костре. Не то обидно, что на костре, а то обидно, что на чужой стороне. Да, кабы не вы. Ой, воевода-батюшка! — спохватился он вдруг. — А важным чуть не запамятовал. По оружейной вишты части в бою пользуют чудины диковину, а коей допреж я и не слыхивал. Он вытащил из ближнего перевернутого на просушку ушкуя конец парусной веревки и стал показывать. Смотри, этакой длины кожаный поясок сгибают пополам. Во сгиб каменья закладывают и вертят над головой. А как засвистит, один конец у пояска отпускают. камине-то и вылетает. Да так ходко, что попадись на пути бычье чело, прошибет насквозь, не успеешь одуматься. Вот с этими свистунами держи ухо востро. Воины оживились, обсуждая новость. Святобор так и сяк складывал веревку, вертел над головой, примерялся. «Перун Сварожич с нами», — сказал он наконец. «Против новгородского меча да копья много не насвистишь. Сладим!» «Истинно молвишь», — согласился Григорий. «Однако с большой ихней силой не стыкайся. Мало ли чего».